Пытаюсь продемонстрировать свою меткость. Первый бросок дается мне сложнее всего. От волнения дрожат руки, и глаз слегка дергается. Хоть и знаю этого остроухого всего ничего, но не хочу упасть перед ним лицом в грязь еще раз. Сконцентрировавшись, бросаю первый нож, и попадаю точно в цель, что придает мне уверенности. Второй, третий и четвертый броски оказываются не менее удачными. С этим у тебя вроде бы все получше. По движущимся мишеням попасть сможешь, интересуется Нетиль. Думаю, что смогу, бормочу после небольшой заминки. Думаешь, или сможешь, уточняет эльф. Смогу, повторяю более уверенно. Проверять, так ли это на самом деле, наставник не торопится, думая о чем-то своем, судя по выражению лица. В другой раз, иди пока отдохни, советует учитель. С радостью выполняю этот приказ. Думаю, что занятия с оружием начнутся завтра, но не тут-то было. Пару недель эльф заставляет меня бегать, плавать в бурной реке, лазать по деревьям и задерживать дыхание под водой. Справляюсь со всем этим вроде бы неплохо, пусть и не без труда, особенно с последним. Когда наконец-то дело доходит до тренировок с деревянным мечом, Нетиль с умным видом заявляет, что удобный клинок далеко не всегда может оказаться под рукой, и что искусный воин должен хорошо обращаться с любым оружием, начиная от кинжалов и коротких мечей, заканчивая копьями и алебардами. Ну не знаю, по-моему, это перебор. Чтобы идеально владеть всеми видами оружия, надо быть не искусным воином, а богом войны. Получается у меня, как мне самому кажется, очень даже неплохо. Нетиль показывает мне все новые и новые приемы, а я пытаюсь их отрабатывать в паре с тем же самым эльфом, который уделал меня прутиком. В ходе этих тренировок выясняю, что это не простой мальчишка, а внук моего наставника. Как я и предполагал, Нетилю уже больше 200 лет, и за это время он прошел через множество жарких битв, научившись мастерски владеть любым оружием. Увы, по сравнению с эльфийской, человеческая жизнь очень коротка. Таким же сильным, как Нетиль, мне никогда не стать, но я буду стараться. Нимфа Шизарского леса в меня поверила, и я сделаю все возможное, чтобы ее не разочаровать. Арт. Священная роща Нетиль. 13. С территории дикарей Дейн и Нил благополучно выбрались. Эмиссар был готов хоть сейчас отправиться во внешние пустоши, чтобы поскорее добраться до Сейнта, однако мальчик сумел убедить его с этим повременить. Сначала им было необходимо отдохнуть и набраться сил, и лучше было сделать это сейчас, а то за пределами города такой возможности у них может и не быть. Дейн нехотя признал правоту Нила, уже не в первый раз задавшись вопросом, чем руководствовалась богиня при его создании. По своей сути, он такое же искусственное существо, как големы или те роботы из метро, разве что, в отличие от них, наделен разумом. По мнению Дейна, было бы намного лучше и проще, если бы создательница убрала присущие человеку изъяны, такие как голод и усталость, чтобы ему не приходилось отвлекаться на такую ерунду, как сон, трапеза, а также справление малой нужды. Не стоило ей делать его настолько похожим на человека. Беспокоило эмиссара и отсутствие новых видений. Не то чтобы он сейчас так сильно нуждался в подсказках. Просто когда видения приходили, было ясно, что с богиней все более или менее в порядке. Сейчас же полная тишина, и это довольно тревожный знак. В качестве места для ночлега выбрали заброшенную высотку. Поднявшись на третий этаж, Нил и Дейн зашли в одну из пустующих квартир. Во второй комнате обнаружился крупный шкаф. Его они использовали в качестве баррикады, блокировав дверь, чтобы ее нельзя было открыть с той стороны. Эмиссар ожидал, что мальчишка вновь начнет лезть к нему с расспросами и просить, чтобы он рассказал ему как можно больше о своем мире. Но Нил слишком устал и не был настроен на длинные разговоры. «Зачем ты и дальше идешь со мной?» — вдруг спросил Дейн. «А что, это такой тонкий намек, что мне стоит свалить?» — недовольно пробурчал мальчишка. «Никаких намеков. Просто понять хочу, почему ты не вернешься к своим приятелям, где гораздо спокойнее и безопаснее. Зачем тебе так рисковать своей жизнью?» «Ну так ты тоже ради меня жизнью рискнул, сунувшись в логово дикарей, хотя мог бы этого не делать», — подметил Нил. Дейн не стал как-то это комментировать. Сам он вылазку на скотобойню рискованной не считал. Психи с мачете, тесаками и самодельными копьями оказались не особо опасными противниками. «Кроме того, у меня есть и свой интерес тебе помогать. Если я окажусь достаточно полезным, возможно, ты тоже согласишься кое-что для меня сделать. По крайней мере, я очень на это надеюсь», — продолжил Нил. О чем ты говоришь? Потом скажу, если живы останемся. А сейчас давай спать. Сказав это, усевшийся у стены мальчуган прикрыл глаза. То же самое сделал и Дэйн, предварительно выглянув в окно и осмотрев пустую улицу. Пока они шли сюда, у иномерца не было ощущений, что за ними следят. Так что если кто-то из дикарей сумел выжить, мстить за своих дружков он особо не торопился. Усевшись в уголке, снявший ножны с гладиусами, Дэйн закрыл глаза и вскоре заснул. Как и простому человеку, эмиссару время от времени тоже снились сны. В этот раз ему приснился темноволосый мальчишка, чем-то внешне напоминающий Дэйну его самого. Держа в руках короткий меч и щит, мальчишка безуспешно пытался отразить атаки взрослого мужчины в доспехах и латных перчатках, вооруженного длинным клинком. Он без особого труда выбил из рук юного противника сначала меч, а затем и щит. Мощная плюха сбил его с ног, после чего назвал валявшегося на земле ребенка никчемным жалким слабаком, пошедшим в свою мамочку, которая кроме как раздвигать ноги больше ни на что не была способна. Мальчика эти слова привели в ярость. Схватив щит, он швырнул его в лицо противнику, однако мужчина успел пригнуться. Размахивая подобранным мечом, словно дубиной, малец пытался хотя бы задеть своего обидчика, но снова получил латной перчаткой по лицу и оказался на земле. Глядя на него сверху вниз, мужчина констатировал, что придется сильно попотеть, чтобы из такого никчемного ничтожества сделать хотя бы какое-то подобие мужчины. Как в таких случаях часто бывает, после пробуждения детали сна начали стремительно ускользать из памяти Дэйна. Особо запоминать этот сон эмиссар и не пытался. Грубый наставник учит очередного мальца уму-разуму, как умеет. А то, что этот мальчишка был похож на него, Дэйна ничуть не волновало. Эмиссару было неведомо, каково это, быть ребенком. Ночь прошла спокойно, и на улице уже было довольно светло. Поднявшись на ноги, Дэйн подошел к окну. Это было его первое утро в новом мире. Посмотрев на небо, эмиссар отметил, что оно непривычного голубого цвета, а серого, с оттенками свинца. И вроде бы незначительный пустяк, но глядя на небосвод и на царящую вокруг разруху и запустение, на душе становилось как-то тоскливо. Закончив любоваться местными пейзажами, обернувшийся Дэйн увидел, что Нил тоже проснулся. «Мы все еще живы», — констатировал мальчик, протирая глаза и поднимаясь с пола. «У тебя на этот счет были какие-то сомнения?» «Да нет. Просто вчерашний вечерок и ночка выдались очень напряженными. Траги, жестянки, дикари. Для одного дня это явный перебор. Я мог сдохнуть минимум трижды, но все еще живой и невредимый. Не всем так везет. Чем не повод для радости?» Эмиссар лишь молча пожал плечами. Наспех позавтракав позаимствованным на скотобойне припасами, Нил и Дэйн разобрали баррикаду, убрав шкаф со своего пути, после чего покинули ночлежку и вышли на улицу. Уже через 10 минут они оставили разрушенный город позади, направившись во внешние пустоши. Как Барбара и ожидала, работать ей предстояло в одной из оранжерей Сейнта, где выращивались овощи, преимущественно огурцы и помидоры. Ковыряться в земле оказалось не такой уж сложной и обременительной задачей. За этим процессом внимательно наблюдали вооруженные надзиратели. Они же время от времени тщательно обыскивали работниц, проверяя, не умыкнули ли те семена, инвентарь, овощи или что-то, что можно использовать в качестве оружия. После того, как только за час ее трижды обыскали, Барбара заподозрила, что все это делается в большей степени для того, чтобы лишний раз пощупать девушек. Немногочисленных парней, работающих в оранжерее, охранники обыскивать как-то не особо торопились. Зато когда один худощавый мужичок умыкнул спелый помидор, попытался отпроситься в туалет, но был пойман на краже, отделали его знатно. На что он рассчитывал, Барбара так и не поняла. Видимо, проголодался очень сильно и решил рискнуть, за что и поплатился. Оказывать пострадавшему, на лице которого не осталось живого места, первую помощь, никто не стал. В столь плачевном виде ему пришлось вернуться к работе. Когда пришло время обеда, работников и работниц отвели в столовую. На первой был суп, в котором отыскать что-то помимо воды оказалось не так-то просто, а на второе – половинка вареной картофелины. Глядя по сторонам, Барбара случайно заметила, что у одной из соседок суп погуще, картофелина покрупнее, да к тому же целая, да еще и пару кусочков мяса сверху. Покопавшись в памяти, Барбара припомнила, как эта девушка во время работы в какой-то момент отпросилась в туалет, откуда пришла минут через 15, а охранник, который ее сопровождал, вернулся какой-то довольный. Сразу же стало понятно, за что такая надбавка к обеду. Прошлую Барбару, носившую розовые очки, подобное бы шокировало и возмутило. Склонять девушек к сексу за еду, да как так можно? Нынешнюю Барбару увиденное ничуть не удивило, даже если бы соседки по бараку не рассказали бы ей о местных порядках. Когда благополучие одного человека зависит от действий другого, второй своим положением обязательно начнет злоупотреблять. В этом плане цивилизованные граждане Сейнта не так уж сильно отличались от обитателей пустошей. После окончания трапезы работников и работниц повели обратно, в то время как Барбару отправили на мойку, чтобы помочь с мытьем посуды. Девушка сразу почувствовала неладное, но возможности отказаться у нее не было. Интуиция Барбару не подвела. На мойке ее уже ждал какой-то мужчина крепкого телосложения. «Ну здравствуй, сука! Помнишь Боба?» – спросил он, испепеляя девушку ненавидящим взглядом. Вопрос был риторический. Конечно же Барбара помнила человека, попытавшегося ее изнасиловать, и чье случайное убийство вынудило ее сбежать из Сейнта. «Он был моим двоюродным братом», — сообщил мужчина. Как только он взял со стола дубинку, Барбара попыталась выскочить с мойки, однако дверь оказалась заперта снаружи. Джек, так звали крепыша, заранее договорился с надзирателями, чтобы ему дали минут 10 порезвиться с Барбарой, не став уточнять, что перед тем, как изнасиловать оказавшуюся в ловушке жертву, он собирается сначала избить ее до полусмерти. Девушка попыталась оказать сопротивление, но злобный мститель все предусмотрел, заранее убрав с мойки все предметы, которые можно было бы использовать для самообороны. Места на мойке было не так уж и много, поэтому долго играть с Джеком в кошки-мышки у Барбары не получилось. От летящей в голову дубинки, загнанная в угол жертва еще смогла загородиться рукой, но противник тут же заехал ей коленом в живот. У девушки перехватило дыхание и все поплыло перед глазами. Не дав жертве оправиться, Джек схватил ее за волосы, отволок к наполненной холодной водой раковине и принялся топить. Пускающая пузыри Барбара брыкалась и дергалась, пытаясь освободиться, но изувер оказался гораздо сильнее. В тот момент, когда его жертва уже почти потеряла сознание, мужчина буквально швырнул ее на пол и принялся остервенело лупить, сначала ногами, а затем и дубинкой. Сжавшаяся в комок Барбара кое-как успел прикрыть лицо, поэтому большая часть ударов пришлась на корпус, хотя по голове несколько раз тоже прилетело. До изнасилования дело могло и не дойти. Разъяренный Джек был готов забить жертву до смерти, как вдруг его шею сдавил чей-то локоть. Решив проведать Барбару, Кертис заглянул в оранжерею, где узнал, что девушку оставили помочь с мытьем посуды. Придя в столовую и услышав шум на мойке, Стоун сразу все понял. Не став выламывать запертую дверь, Кертис залез на мойку через окошко для посуды и накинулся на Джека сзади. Тот пару раз заехал ему локтем по боку, прежде чем оказался на полу. Так-то Джек был сильнее и крупнее Стоуна, но когда тот провел на нем удушающий прием, разгневанный мститель ничего не смог этому противопоставить. Кертис давил Джеку на горло до тех пор, пока тот не потерял сознание от нехватки кислорода. Бок после нескольких пропущенных ударов локтем побаливал, но Стоуна такая ерунда сейчас волновала меньше всего. Взяв тихонько постанывающую от боли Барбару на руки и парой мощных ударов ногой выбив дверь, Кертис помчался в лазарет. Арт. Заброшенная высотка, мальчик из Снадейна. 14. Трудиться Лэнсу, пока еще не давшему ответ на предложение Дарриуса, предстояло в сталелитейном цехе, куда местные снабженцы свозили найденный в пустоши металл для дальнейшей переплавки. Работать ему предстояло практически у самой печи. Как подозревал сам Слейтер, местечко это было подобрано для него не случайно. И часа не прошло, как мужчина буквально утонул в своем поту, но главная проблема заключалась в другом. Рядом с печью было совсем нечем дышать из-за невыносимой жары. У Лэнса складывалось ощущение, будто он умер и попал в ад. Примерно таким он его и себе и представлял. Был тут и свой персональный демон-надсмотрщик, вооруженный винтовкой и следивший, чтобы Слейтер от печи далеко не отходил. Наблюдал за работником он со смотровой площадки слева, а потому так сильно, как Лэнс, от жары не страдал. Пару раз он предложил Слейтеру холодной водички, но не по доброте душевной, а в обмен на чистку его обуви языком. Изнывающий от жажды Лэнс, тем не менее, грубо послал его куда подальше. Будучи одиноким никому не нужным ребенком, будущий главарь стальных крыс отчаянно пытался выжить, и рядом не было никого, к кто хотя бы попытался облегчить эту задачу. Ему в буквальном смысле приходилось питаться помоями, пить воду из луж. Так что голодом и жаждой его было не сломить, да и тяжелой работы он не боялся. В какой-то момент надзиратель со смотровой площадки все же отлучился, и у Лэнса появилась возможность немного отдохнуть и перевести дух. Отойдя подальше от печи, Слейтер присел на пол и тыльной стороной ладони вытер пот со лба. «Ну надо же, вы только гляньте на эту мерзкую рожу», — донесся до него мерзкий, но довольно знакомый голосок. Повернув голову в сторону, Лэнс увидел Карла Брэнса, бывшего лидера крупной банды под названием «Шрамы». Шрамы и стальные крысы уживались как кошка с собакой, и никакое перемирие заключать не собирались. В какой-то момент дело даже чуть не дошло до войны. Все изменилось после пропажи Брэнса. Новый главарь, пришедший на смену Карлу, оказался не настолько категорично настроенным и более договороспособным. Вариант с перемирием и разделом подконтрольных территорий его вполне устраивал. Потому он и устроил заговор, сместив Брэнса. Карла и нескольких его наиболее верных подручных сначала хотели просто прикончить, но вместо этого предпочли обменять их на припасы, передав эту маленькую группку бойцам из Сейнта в качестве новых рабочих. «Это ты со мной разговариваешь, или с зеркалом?» — спросил ухмыльнувшийся Лэнс. «А сам как думаешь, сучий сын, в отличие от тебя, головой, а не задницей?» Карл ухмыльнулся. «Раз ты такой головастый и сообразительный ублюдок, то как тебя сюда занесло?» — поинтересовался Брэнс. «Как занесло, не твое собачье дело. Так что вали отсюда, хорек, пока вот этот вот кулачок», — Лэнс подвигал металлическими пальцами, «не превратил твою задницу в очень вместительный и широкий тайник, куда можно будет консервные банки прятать. О моей заднице не беспокойся. Подумай лучше о своей, крысеныш облезлый. Обязательно подумаю. А ты иди начисто вылежи всем этим псам ботинки, или какие там у тебя обязанности. Вряд ли тебе поручили что-то более ответственное». На лице Брэнса заиграли желваки. Он явно хотел еще что-то сказать, но так вовремя вернулся отлучавшийся надсмотрщик, приказавший Лэнсу возвращаться к работе, в то время как Карл спешно ретировался. Настоящей отдушиной для Слейтер стал обед. В столовой Лэнс не только хорошо подкрепился, но и отдохнул. Кормили мужчин гораздо лучше, чем женщин, да и времени на трапезу давали больше. Не из-за того, что распределением пищи для рабочих занимались отъявленные сексисты, а потому что у мужчин была работа тяжелее, и сил на ее выполнение требовалось больше. Это была не забота об узниках, а всего лишь холодный расчет. По завершению трапезы мужчин под конвоем повели обратно. Выходя из столовой, Лэнс увидел, как на обед привели групп женщин и девушек. Разглядев среди них Барбару и встретившись с ней взглядом, ухмыльнувшийся Слейтер подмигнул своей подневольной любовнице, не подозревая, что после посещения столовой она окажется прямиком в лазарете. Постарался Джек на славу. Появись Кертис позже хотя бы на пару минут, для Барбары все закончилось бы плачевно. Но и при нынешнем раскладе мало у кого повернулся бы язык сказать, что девушка отделалась легким испугом и малой кровью. В лазарете у нее диагностировали сотрясение мозга, переломы ребер, повреждение почек. Повезло еще, что обошлось без разрыва селезенки. В противном случае, спасти девушку вряд ли бы получилось. Но даже без критических повреждений, гарантирующих смерть или инвалидность, текущее состояние Барбары оставляло желать лучшего. Пока понятно было только одно: в ближайшее время к работе девушка не вернется. Лестеру, узнавшему, что в лазарет поступила пациентка в тяжелом состоянии, это было только на руку. Ученому был необходим подходящий подопытный кролик, чтобы протестировать на нем новый экспериментальный препарат, созданный этим утром. Одним из его компонентов была кровь спящей в капсуле в лаборатории зеленоглазой красавицы. Ранее он опробовал его на гнилом яблоке, и через непродолжительное время плод снова стал спелым и сочным. Пораженному таким результатом Лестеру пришла в голову мысль провести опыт на оросительной системе в одной из увядающих оранжерей, добавив препарат в резервуар с водой, но в итоге ученый от этой затеи отказался, опасаясь непредвиденных последствий. По этой же причине он не стал съедать то яблоко. Вместо этого он захотел проверить, как препарат подействует на раненого или больного человека. В итоге его выбор пал на Барбару. Придя в лазарет, он сделал инъекцию так и не пришедшей в сознание девушки в присутствии доктора Арнольда Стерна. Эти двое не были друзьями, но вполне неплохо ладили. Позволить вколоть своей пациентке не пойми что, Арнольд согласился не сразу. Какое-то время пришлось потратить на уговоры. От прямого ответа, На какой результат он рассчитывает? Лестер ловко ушел. Не рассказывать же коллеге про гнилое яблоко, вновь ставшее свежим. Или про то, что главный компонент препарата – кровь спящей красавицы. Может, ты тогда ее к себе в лабораторию заберешь? Предложил Арнольд, после того, как Лестер сделал Барбаре укол. Нет, будет лучше, если она побудет здесь. Лучше для тебя. А что делать мне, если после твоего укола она начнет кашлять кровью и отхаркивать внутренние органы? Или покроется какой-нибудь заразной плесенью? Лестер наградил Арнольда снисходительной улыбкой. Ничего из того, что ты сейчас описал, с ней точно не случится. Хуже, чем сейчас, ей стать не должно. Но если она вдруг резко пойдет на поправку, сразу сообщи мне об этом, уверенно заявил ученый. Скептически настроенный доктор кивнул, не особо веря, что после инъекции неизвестного препарата, состояние его пациентки сильно улучшится. А если Барбара вдруг умрет, ничего страшного. При таком характере травм все легко можно будет списать на открывшееся внутреннее кровотечение. Да и спрашивать с него строго за работницу оранжереи, да к тому же преступницу, с него никто не будет. Хоть раньше они и были коллегами, пускай и трудились в разных сменах, благополучие Барбары Арнольда не особо заботило. Сознательно загонять ее в могилу доктор не планировал, но и из кожи вон лезть, чтобы поставить девушку на ноги, тоже не собирался. «Обязательно сообщу», – заверил Стернлинга. Напоследок бросив взгляд на лежащую на койке Барбару, Лестер покинул лазарет. Арт, Карл, 15. Визита Арнольда Лестер с нетерпением ждал, а потому не особо удивился, когда Стерн с утра пораньше перехватил его по пути в лабораторию, доступ в которую был далеко не у каждого. Выглядел доктор озадаченным. «Что ты ей вколол?» – спросил он сходу, даже не соизволив поздороваться с коллегой. «У этого препарата пока нет названия», – уклончиво ответил Янг. «Не знаю, из чего ты его изготовил, но это... Я даже не знаю, как это назвать. Говори по существу. Что с пациенткой? С ней все хорошо. Намного лучше, чем я ожидал. Синяки пока еще полностью не зажили. Небольшие проблемы с памятью. Она не помнит, кто принес ее в лазарет. А что насчет сломанных ребер и сотрясения мозга? Поломанные ребра срослись. Как только она сказала, что чувствует себя хорошо, я сказал ей медленно присесть и выпрямиться. И, что и, присела и выпрямилась. Легко и непринужденно. Со сломанным ребром это было бы проблематично сделать. Я сначала думал, что это может быть побочка от твоего препарата, вроде сильного обезболивающего, действующего длительный срок. Но рентген и МРТ показали, что и с ребрами, и с головой у нее все в порядке. Лестера услышанное впечатлило. Скажи ему кто-нибудь, что всего один укол способен вернуть целостность сломанным костям, он бы либо посмеялся, либо покрутил пальцем у виска. Впрочем, уже после испытания препарата на яблоке, на что-то подобное Янг и рассчитывал. «Что планируешь делать дальше?» – осведомился Лестер. «Ничего. Пусть возвращается к работе. Лазарет – не ночлежка. Свободные койки в любой момент могут понадобиться кому-нибудь другому. Нечего их занимать», – проворчал Арнольд. «Серьезно? И даже никаких дополнительных исследований не проведешь? А смысл их проводить? Ребра целы, с почками все нормально, а сотрясение как ветром сдуло. Синяки ей работать никак не помешают. Зато может помешать тот, из-за кого она в столь плачевном состоянии здесь и оказалась. Или кто-то другой», — подметил Лестер. Арнольд лишь развел руками, давая понять, что это уже не его забота. Янга подобное равнодушие не слишком удивило. С эмпатией у Стерна всегда были проблемы. «Раз уж тебе так не терпится освободить койку в лазарете, и что дальше будет с твоей пациенткой, тебя не очень заботит, тогда передай девушку мне», — предложил Янг. «Не могу. Ты ведь и сам знаешь, что это против правил», — напомнил Арнольд. «Позволять мне вкалывать ей неизвестный препарат тоже было против правил. Но тебя это не остановило», — парировал Лестер. В списке его приоритетов пункт благополучия Барбары отсутствовал. Просто ученому хотелось провести еще несколько опытов. Долго уговаривать Арнольда ему не пришлось. После ухода Стерна Лестер зашел в лабораторию и проследовал в соседнюю секцию, где в стазисной камере спала прекрасная зеленоглазая незнакомка, по чьей вине погибла его ассистентка, и чья кровь помогла нормализовать состояние Барбары. «Да кто же ты такая?» – задумчиво проговорил ученый, не сводя глаз с лица спящей красавицы. Оказавшись в бараке, доковылявший до своей койки, Лэнс тут же на нее рухнул. Раздеваться он не стал, а лишь скинул обувь. Денек в качестве работника сталелитейного цеха вышел довольно изнурительный, и что-то подсказывало Слейтеру, что легче дальше не станет. Если только он не примет предложение Дарриуса, чего главарю стальных крыс очень не хотелось делать. Лэнс понимал тех обитателей пустоши, кто сам записывался в рабочие, фактически обрекая себя на добровольное рабство. Снаружи опасные заразные мутанты, куча бандитов всех мастей, от голодухи приходится жрать собственную обувь и пить мочу, а спать в откровенных помойках, рискуя не проснуться. А тут тебе и койки не самые паршивые, кормят по расписанию, а если будет очень хреново, то могут даже подлечить. Ежедневно все это приходится отрабатывать, но это в порядке вещей. За все в этом мире надо платить. Казалось бы, плата справедливая и не такая уж высокая, а обмен вполне честный. Но только не для Лэнса. Свобода и возможность делать только то, чего хочет он сам, не спрашивая ни у кого разрешения, были для него гораздо ценнее мягкой постели и сытной кормежки. Из Сынта было необходимо бежать. Не только самому, но и ребят своих прихватить. Ну и Барбару, само собой. Не оставлять же ее здесь. Депо, по всей видимости, засвечено, а стало быть, возвращаться туда нельзя. Придется подыскивать какое-нибудь другое логово. Эй, тормозни, куда так разогнался? Не знаешь, что будет завтра, а пытаешься планировать на неделю вперед. Преждевременно все это. Мысленно осадил себя Лэнс. Даже просто покинуть барак посреди ночи было сложной задачей. Никаких окон здесь не было, а на единственной двери был установлен кодовый замок. Выломать ее было нельзя, слишком прочная. Либо взломать, либо подорвать чем-нибудь мощным. В обоих случаях, незамеченным это не останется. Придется иметь дело с охраной, которая запросто может открыть огонь на поражение. В общем, было над чем голову поломать. Мысли о побеге не давали Лэнсу покоя, и он долго не мог заснуть. И тут к его койке устремились два каких-то типа. Слейтер на всякий случай прищурился, сделав вид, что спит. После того, как парочка подошла к койке Лэнса и встала от нее с разных сторон, один из них достал осколок стекла. Что у этих двоих на уме, не догадался бы только идиот. Перестав прикидываться спящим, Лэнс тут же заехал одному из подосланных убийц механической рукой по причиндалам. Выронив стекло, сдавленно стонущий злоумышленник тут же схватился за ушибленное место. Временно нейтрализовав одного врага, Слейтер тут же переключился на другого. К тому, что жертва может дать ожесточенный отпор, второй убийца оказался не готов. У него при себе был только длинный гвоздь, который злоумышленнику никак не помог. Пропустив несколько болезненных ударов, убийца поплыл. Заехав ему еще и ногой в живот, Лэнс схватил согнувшегося противника за голову, зажал ее подмышкой и резко дернул вверх. Раздался хруст шейных позвонков. Отпихнув бездыханное тело, Лэнс вернулся к первому нападавшему, так и не оправившемуся от удара по самому чувствительному для любого мужчины месту. Сначала Слейтер как следует его отпинал, затем взял за шкирку и оттащил в умывальник. «Ну что, ублюдок, расскажешь, кто приказал убить меня?» — спросил Лэнс, прикрыв за собой дверь. «Иди в жопу!» — огрызнулся убийца хриплым голосом. Неправильный ответ. Сказав это, Лэнс сломал ему мизинец на правой руке, а следом и безымянный палец. Начавшему вопить от боли головорезу Слейтер тут же заткнул рот, чтобы убийц не перебудил весь барак своими криками. «Может, все-таки все мне расскажешь, а то я тебе член оторву и тебе же в глотку запихну». «Поверь мне, силенок у меня хватит», — пригрозил Лэнс. «Брэнс», — ответил убийца, тут же перестав строить из себя крутого. Такой ответ Лэнса ничуть не удивил. Собственно, подозреваемых было всего два — Карл и Дарриус. С первым все было понятно. Кауфман же в его смерти не был заинтересован, но вполне мог подослать этих недотеп, чтобы они его как следует запугали, а заодно подпортили ему мордашку острыми предметами для большей сговорчивости. «Как вы сюда проникли?» Поинтересовался Лэнс, надеясь, что подосланному убийце известно, как выбраться из барака. Но ответ нападавшего его разочаровал. «Никуда мы не проникали. Мы и раньше здесь жили. Пересеклись с Брэнсом на ужине, где он и приказал нам с тобой разобраться». Получив необходимые ответы, Лэнс собирался одним мощным ударом проломить убийце череп, но тут же отказался от этой затеи. «Ни у кого другого в бараке механических рук больше нет, только у него. Охрана сразу поймет, кто это сделал». Поэтому Лэнс просто свернул болтуну шею. Оставив его труп на полу, Слейтер умылся, вернулся обратно в спальное помещение и лег спать. Утром охрана ожидаемо устроила переполох из-за двух покойников. Как Лэнс и предполагал, его никто не сдал. Кто-то крепко спал и ничего не видел, а кто-то видел, но предпочел держать язык за зубами, прекрасно понимая, что стукачей нигде не любит. В итоге, так и не отыскав виновных, узников повели на работы. Часа полтора рядом с печкой Лэнсу пришлось попотеть. Как только надзиратель на смотровой площадке отлучился, Слейтер тут же все бросил и отправился на поиски Брэнса. Когда он нашел Карла, тот о чем-то переговаривался с другим работягой, задорно при этом посмеиваясь. «Эй, хорек блохастый, я смотрю, тебе очень весело», — окликнул своего врага Лэнс. Обернувшись и заметив целого и невредимого Слейтера, Карл заметно напрягся. «Сейчас будет грустно», — заявил Лэнс, устремившись к своему врагу. Брэнс схватил попавшуюся под руку железяку, надеясь, что она поможет ему отбиться, в то время как его собеседник поспешил ретироваться, решив не вмешиваться в этот конфликт. Оказавшемуся от него на расстоянии удара противнику, Карл попытался заехать металлической трубой по голове, однако Слейтер просто прикрылся механической рукой. Едва он выбил железку из рук Брэнса, а затем и смачную оплеуху ему отвесил, подоспевшие надзиратели попытались разнять дерущихся. Лэнс сделал вид, что сдается, но тут же заехал ближайшему надзирателю ногой в живот, затем обрушил локоть на его голову. Воспользовавшись тем, что его враг отвлекся, оказавшийся рядом с ним Карл, проигнорировав окрик другого надзирателя, обещавшего открыть огонь на поражение, вонзил в левый бок Лэнса что-то острое. Слейтер вздрогнул. Стараясь не обращать внимания на острую боль, стремительно распространяющуюся по всему телу, Лэнс заехал Брэнсу ребром ладони по шее. Карл начал задыхаться. Резко наклонившись и подобрав пистолет надзирателя, Слейтер дважды выстрелил своему врагу в подбородок, вышибив Брэнсу мозги. Следующим на тот свет Лэнс собирался отправить второго надзирателя, но тот оказался проворнее. Едва разобравшись с Карлом, главарь стальных крыс даже обернуться не успел, как на его затылок обрушился приклад винтовки. Выронив оружие, упавший на пол Лэнс потерял сознание. «Арт, Арнольд, Рен, 6. Стоя в сторонке от тракта, наблюдаю, как полыхает шизарский лес. Исходящий от огня жар ощущается даже издалека. Чувствую, как лоб и спина покрываются потом, но сделать ничего не могу. Будто скованный невидимыми, но очень прочными цепями, стою на месте и безмолвно наблюдаю за происходящим, пока не замечаю людей в кожаных доспехах, выбегающих из полыхающей чащи. Они тащат за собой обнаженную нимфу, словно собаку, обмотав веревку вокруг ее шеи. Ее прекрасное тело покрыто ссадинами и мелкими порезами. Когда красавицу заталкивают в деревянную клетку в повозке и закрывают дверь, нимфа видит меня. Открыв рот, она пытается что-то мне прокричать, но не может издать ни звука, будто лишившись дара речи. Ее прекрасные зеленые глаза полны боли. Кроме нее, я вижу в них и мольбу. Одним лишь взглядом красавица просит меня о помощи, но я даже с места сдвинуться не могу, и лишь беспомощно наблюдаю, как догорает лес, и как его хозяйку увозит неизвестно куда. Пробудившись ото сна в своей комнате, вдруг вижу грустную нимфу, стоящую рядом с моей кроватью. С тех пор, как она привела меня к эльфам, я больше ее не видел. Даже во снах. Неожиданное появление лесной красавицы и печаль в ее глазах вызывают у меня тревогу. Что-то случилось, спрашиваю я, слегка приподняв голову с подушки. Пока нет, но случится. После этих слов красавица кладет руку мне на плечо. Да чего же у нее мягкие и нежные пальцы. Да и запах от красавицы идет приятный. Пахнет цветами и чем-то сладким, вроде меда. Защитить то, что мне дорого. Это все, чего я хочу. Но одна я не справлюсь. Ты мне нужен, Рен, говорит она с грустной улыбкой на лице. Ты мне нужен. Когда и от кого я слышал эти слова в последний раз? Никогда и ни от кого. Лара, Ролан, Локка и его ребята ничего подобного никогда не говорили. Про остальных даже и вспоминать не хочется. Казалось бы, чего в этом такого важного, ведь это просто слова. Но когда их произносит самая прекрасная девушка на свете, хочется достать луну с неба, переплыть океан вплавь, свернуть горы, сделать все возможное и невозможное, лишь бы она не грустила. Что я должен сделать? Задаю главный вопрос. Ты должен стать сильнее. Я стану не просто сильным, я стану непобедимым. Клянусь не только жизнью, но и душой. Обещаю я. Нимфе такой ответ нравится. Грустную улыбку сменяет более жизнерадостная. Красавица касается моей щеки губами, и от легкого поцелуя голова идет кругом, а сердце начинает биться быстрее. А ведь Лара целовала меня не только в щеку, и не раз, и это было приятно, но с поцелуем нимфы ни в какое сравнение не идет. Кажется, будто у меня вот-вот вырастут крылья, и я воспарю в небо. «Спи», — говорит красавица на прощание. Едва моя голова касается подушки, глаза тут же закрываются. Проснувшись утром, не могу понять, действительно ли нимфа приходила ко мне ночью, или же все это мне приснилось. Немного поломав над этим голову, ловлю себя на мысли, что не так уж это и важно. Я должен много тренироваться, чтобы стать сильнее. Когда встречаю Нателя, наставник говорит, что сегодняшнее занятие будет сильно отличаться от предыдущих. Звучит многообещающе и немного пугающе. Пока учитель ведет меня к реке, замечаю на его левом запястье стальной наруч, покрытый извилистыми узорами. Это семейная реликвия. Всего таких браслетов два. Один у меня, а другой у моего брата, говорит Нетель, заметив мой заинтересованный взгляд. Это как-то связано с предстоящим занятием? Да. Когда добираемся до реки, учитель останавливается, касается браслета другой рукой и что-то шепчет на непонятном языке. Едва он заканчивает, мы каким-то магическим образом переносимся из священной рощи на просторный зеленый луг, а утро сменяет поздний вечер. Подувший холодный ветерок заставляет меня поежиться, а руки покрываются мурашками. Это место называется Долина Полуночи. «Сегодня ты будешь заниматься здесь», — объявляет Нетель. Пожимаю плечами. «Здесь, так здесь. Не понимаю, чем это место отличается от рощи, но наставнику виднее». Посмотрев по сторонам, замечаю неподалеку обрыв, а когда подхожу к нему, не сразу верю своим глазам. Передо мной самая настоящая бездонная пропасть. Глядя вниз, вижу лишь беспроглядную темноту. Стоя на краю, чувствую, как у меня начинает кружиться голова, и чтобы случайно не сорваться вниз, делаю назад несколько шагов. Сама расщелина не только глубокая, но и очень широкая. Что справа, что слева, ей нет ни конца, ни края. Такое чувство, будто какое-то божество вырвало этот клочок земли из реальности и закинуло в небытие. Как долго мы здесь пробудем? Спрашиваю исключительно для того, чтобы прервать затянувшуюся паузу. Ответа не последовало. Резко обернувшись, замечаю, что на теле и след простыл, но на том месте, где он раньше стоял, остался воткнутый в землю короткий меч. Не тренировочный, а самый что ни на есть настоящий. Только подхожу и выдергиваю его из земли, как буквально из воздуха передо мной появляется вооруженный изогнутой саблей уродец с темно-зеленой кожей, ростом чуть выше метра. Гоблин. Вживую с этими уродцами раньше не встречался, но по описанию очень подходит. Не говоря ни слова, эта тварь тут же бросается на меня. Размахивая саблей, уродец пытается проделать дырку в моем животе, но двигается он неуклюже, словно пьяница. Без труда отразив две атаки, полосую гоблина по руке, а когда уродец роняет оружие, вонзаю клинок ему в грудь. Гоблин фыркает и падает на землю, но рядом с испустившим дух уродцем тут же появляются еще две точно такие же твари. К такому повороту событий оказываюсь не готов, и едва не пропускаю удар в живот, лишь чудом успев отвести вражеский клинок в сторону. Не особо напрягаясь, убиваю сначала одного, а следом и второго гоблина. И вот уже этих тварей оказывается четверо, и для победы над ними приходится попотеть. Бросайся они на меня по одному, а не все вместе, было бы намного проще. И вот врагов уже восемь. Так нечестно, твари. Как мне победить, если вас становится все больше и больше? Тем не менее, руки не опускаю. Протыкаю одного гоблина, затем второго, но третий, схватив горсть земли, бросает ее мне в лицо. Пока протираю глаза, вслепую размахивая перед собой мечом, вздрагиваю, почувствовав острую боль в спине, стремительно расползающуюся по всему телу. Проморгавшись, вижу окровавленный краешек сабли, торчащий из моего живота. Как только гоблин выдергивает саблю из моей спины, пошатнувшись, роняю оружие и падаю на колени. Из открывшейся раны обильно льется кровь. Течет она и изо рта. Боже, как же больно. Упав на бок, пытаюсь зажать рану, а другой рукой тянусь к лежащему рядышком мечу, но гоблины не позволяют мне это сделать. Один из них, злобно хохоча, отрубает мне кисть, едва я касаюсь рукоятки. Лишившись руки, во все горло кричу от боли. Кровь из обрубка не просто льется, а бьет фонтаном, продолжив вопить. Замечаю, как другой зеленый уродец подходит ко мне сбоку и заносит саблю для удара, намереваясь снести мне голову. Закрыв глаза, прикрываю лицо локтем и готовлюсь к неминуемой смерти. Но ничего не происходит. Топот и мерзкий смех тут же стихают, а боль исчезает. Услышав журчание воды, открываю глаза и вижу, что лежу на земле в паре метров от реки в священной роще. Отрубленная кисть на месте, спина и живот тоже целы. Справа от меня, скрестив руки перед грудью, стоит хмурый Нетиль. «Что это было?» – спрашиваю я, поднявшись на ноги. «Я хотел проверить, чему ты научился за это время, и результат меня крайне разочаровал. Во время тренировочных боев с Орилом ты держался вполне неплохо, но когда дело дошло до боя реального, ты забыл все, чему тебя учили. Пропустил бросок земли в лицо, позволил себя окружить. Откуда вы знаете? Вас ведь там не было. Я там был от начала и до конца, и вовремя тебя оттуда вытащил. Только поэтому ты все еще дышишь, твоя рука на месте, а корпус цел». С опаской поглядываю на кисть, ожидая, что она вот-вот отвалится. «Так это все было иллюзией?» – спрашиваю я, переведя взгляд на наставника. «Не совсем. Наша семья использует долину полуночи в качестве тренировочной арены. Все, кто там встречаются, не настоящие. Но раны, полученные в бою с ними, вполне реальны, пока находишься в долине. Боль и увечья – это плата за ошибку. Именно это и отличает реальный бой от тренировочного. Когда знаешь, что твоей жизни угрожает реальная опасность, сражаешься в полную силу. А ведь он прав. Ошибка в тренировочном бою на деревянных мечах чревата, в худшем случае, парой синяков и ссадин. В реальном бою приходится выкладываться по полной программе, иначе умрешь. Прямо как я сейчас, способность гоблинов так быстро размножаться застала меня врасплох. Я совершил несколько непростительных ошибок, поэтому бой и закончился так быстро. В следующий раз, зная, что меня ждет, я буду осторожнее, и не позволю этим или каким другим тварям так легко меня победить. С долиной я все более или менее понял. Но зачем мы пришли к реке? Спрашиваю после небольшой паузы. Я подумал, что после такой встряски тебе потом захочется немного ополоснуться. Можешь это сделать, у тебя есть на это 10 минут. Сказав это, Нетиль разворачивается и уходит, а я принимаюсь торопливо освобождаться от одежды. Арт. Долина полуночи гоблины. 16. Дейн собирался пойти к Сейнту напрямую, однако Нил сумел убедить его сначала сделать внушительный крюк, говоря, что это вопрос жизни и смерти. Если в разрушенном городе было еще относительно чисто, за исключением парочки мест, то за его пределами то и дело попадались зоны с повышенным радиационным фоном. Заодно пришлось объяснять иномерцу, что такое радиация и чем она опасна. Объяснение получилось немного косноязычным, но суть Дейн уловил, про себя отметив, что радиация – это что-то вроде сильного проклятия с эффектом чумы, и что если такое проклятие подхватишь, то потом уже никак не снимешь. Так что причина делать крюк показалась эмиссару вполне оправданной. Информацию о небольшом схроне военных Нил как-то подслушал, и сейчас опасался, что она может не подтвердиться. Ориентиром для мальчика послужил сначала перевернутый сломанный джип без крыши, а затем проржавевший военный грузовик без колес и со скелетом в кабине. Забравшись под машину и немного покопавшись в земле, мальчик отыскал люк. «Есть!» — крикнул Нил, сдвинув его в сторону. Внимательно смотревший по сторонам Дейн забрался под грузовик вслед за мальчиком. Спустившись вниз по лестнице, парочка оказалась в кромешной темноте. «Подсветишь?» — попросил Нил. Не став уточнять, что мальчик имеет в виду, Дейн с помощью жемчужины призвал маленький светящийся огненный шар, как ранее в подземке. Сам схрон оказался не слишком вместительным, раза в полтора меньше, чем оружейка в логове стальных крыс. Глядя на банки с едой, Нил интереса ради взял одну из них, открутил крышку, скривился и тут же отбросил банку в сторону. По гадкому гнилому запаху стало понятно, что от такой пищи случится несварение даже у самой непривередливой свиньи. Проверять остальные банки мальчик не стал. Понятно было, что результат будет тот же самый. Просроченные армейские хлебцы для употребления в пищу тоже не подходили, поскольку зачерствели так, что об них можно было зубы сломать. «Кажется, это оно», — сказал Нил, отыскав армейский дозиметр. Сдув пыль с коробки, вскрыв ее и убедившись, что прибор функционирует, мальчик попытался разобраться, как конкретно он работает. К счастью, подробная инструкция была написана на самой коробке. «И ради этой штуки мы потратили столько времени?» — спросил хмурый Дейн. «А чем ты недоволен? Ты мне еще спасибо скажешь, когда с тебя начнет сползать кожа и выпадать волосы. Ну то есть, когда этого не произойдет. Так что можешь отблагодарить уже сейчас. Дэйн в ответ ничего не сказал. Мальчик же покосился на зависший в воздухе шар магического огня. Слушай, как ты это делаешь? Я сейчас не только этот шар имею в виду, но и остальные фокусы. Если не секрет. Секрет, перебил его Дэйн. Мальчик состроил кислую мину, а эмиссар резко поднял голову вверх. Чуткий слух и намерца уловил какие-то посторонние звуки снаружи. Услышал их и Нил, пусть и с запозданием. «Подожди здесь», — распорядился Дэйн, после чего полез наверх. Огонек рядом с кивнувшим мальчиком тут же погас. Затаив дыхание, Нил напряг слух. Снаружи, судя по звукам, началась какая-то возня. За иномерца мальчик не переживал. Было у него стойкое ощущение, что Дэйн из этой стычки выйдет победителем. И действительно, не прошло и минуты, как шум стих. «Можешь вылезать», — раздался снаружи голос эмиссара. Мальчик еще немного задержался, отыскав работающий фонарик, а также армейский бинокль. Все это тоже могло им пригодиться. Выбравшись на поверхность, Нил увидел несколько неподвижных трогов, сгорающих в магическом огне, и Дэйна, вытирающего кровь с гладиусов. Эмиссар помнил, что мутанты способны регенерировать, и никаких колотые резанные раны им не страшны, а потому предпочел сжечь трогов, пока те не пришли в себя после стычки. «Идем отсюда», коротко бросил Дэйн, убирая клинки в ножны. Очнулся Лэнс в лазарете от того, что ему в лицо плеснули холодной водой. Затем двое хмурых автоматчиков приказали ему подняться. Слейтер нехотя подчинился. Пока мужчина был в отключке, колотую рану на его боку зашили и продезинфицировали. Доктор Стерн не счел нужным тратить на Лэнса обезболивающее, отчего бок пробудившегося пациента неприятно покалывал. Шагая перед двумя автоматчиками, Лэнс ожидал, что его доставят в барак или обратно в цех, но повели его совсем в другую сторону. «Эй, голубки, не подскажите, скоро там обед, а то жрать очень хочется», — обратился Слейтер к своим конвоирам, повернув голову назад. «Шагай вперед и не болтай», — проворчал один из сопровождающих. Поборов соблазн ответить какой-нибудь грубостью или колкостью, Лэнс промолчал. Чувствовал он себя не лучшим образом, и навязываться на тумаки и зуботычины на ровном месте желанием не горел. Находись охранники прямо за его спиной, Слейтер бы попытался дать по морде железной рукой сначала одному конвоиру, затем второму, обзавелся бы огнестрелом и попробовал бы добраться до своих ребят, а потом свалить из Сейнта. Но идущие следом конвоиры как назло удерживали приличную дистанцию, отчего шансы застать их врасплох стремились к нулю. Привели Слейтера в местный крематорий, где Лэнс рядом с печью уже ждал Дарриус. «Подождите с той стороны», — приказал Кауфман. Конвоиры подчинились и вышли за дверь, оставив начальника службы безопасности наедине с Лэнсом. «Вторые сутки, и уже три трупа. Вот что ты за злобное животное», — укоризненно проворчал Дарриус. Ухмыльнувшийся Лэнс посмотрел на пистолет в руке Кауфмана. Оправдываться за свое поведение Слейтер не собирался. «Не хочешь взглянуть, что там в печи?» поинтересовался Дарриус. «Если честно, не очень. И все же загляни», — проговорил Кауфман с нажимом. Подойдя к печи и заглянув в окошко, Лэнс увидел двух голых мужчин, связанных по рукам и ногами. Как только один из них повернул голову в сторону, Лэнс безошибочно опознал в нем Джо, одного из членов своей банды. Память услужливо подсказала Слейтеру, что Джо в атаке на логово аспидов не участвовал, а остался в депо. «Мои люди поработали крысоловами», и поработали довольно качественно. «Выловили всех грызунов до последнего», — заявил Дарриус. На самом деле, Кауфман лгал. Операцию по отлову остальных стальных крыс едва ли можно было назвать успешной. Даже несмотря на участие в захвате жестянок, пленить удалось лишь небольшую горстку подручных Слейтера, в то время как остальные благополучно сбежали через технические коридоры. Но Лэнс этого не знал, и проверить никак не мог. «Эй, ты что делаешь?» — воскликнул Слейтер, когда Дарриус приблизился к консоли управления печью. «А сам как думаешь, не смей». Но Дарриус посмел, врубив печь. Слейтер попытался наброситься на Кауфмана, но тот направил на него пистолет. «Назад», — приказал Дарриус. Замерший Лэнс не сдвинулся с места, буравя Кауфмана ненавидящим взглядом. Лишь после того, как Дарриус сделал предупредительный выстрел ему под ноги, Слейтер вернулся на прежнее место. «Слышать?» Как сгорают заживо и вопят от невыносимой боли его ребята, было неприятно. Но Кауфман заставил его не только слушать, но и смотреть на это через маленькое огнеупорное окошечко. Вскоре все было кончено. Лэнсу стоило неимоверных усилий взять себя в руки. Если бы не пистолет, в теле Дариус не осталось бы ни одной целой кости. «И после этого ты называешь меня злобным животным?» – проговорил Слэттер, глядя на отошедшего от панели Кауфмана. «Просто разговариваю с тобой на том языке, который ты понимаешь лучше», – невозмутимо ответил Кауфман. После этого он опустил оружие. «Ты подумал над моим предложением?» – сменил тему Дариус. «Мне нужно еще время, а мне нужен четкий ответ прямо сейчас», – Слэттер хмыкнул. «А если я скажу, чтобы ты это свое предложение засунул себе как можно глубже в жопу, что ты сделаешь? Тоже в печку меня бросишь?» «Брошу, но не тебя, а кое-кого другого. Могу даже немного подсказать, кого именно. У нее светлые волосы и дойки второго размера». Поняв, что речь идет о Барбаре, Лэнс сжал кулаки. Принципиальность в нем боролась с рассудительностью. Если он сейчас проявит чудеса непреклонности и несгибаемости, то жестоко за это расплатится сначала его куколка, а через какое-то время, скорее всего, и он сам. А ребята его так и продолжат гнуть спины ради процветания Сейнта, пока не сдохнут. Неразумнее ли уступить Кауфману, тогда у него появится хоть какое-то место для маневра, и возможность отправить этого сукиного сына на тот свет. Пускай не сегодня или завтра, а намного позже, час расплаты придет. Главное не упустить момент, и не совершать роковых ошибок. Надо где-то кровью расписаться, или хватит устного согласия, уточнил Лэнс, приняв судьбоносное решение. Ничуть не изменившийся в лице Дариус поставил оружие на предохранитель и убрал за пояс. «Устного согласия вполне достаточно», – заверил он Лэнса. «Арт, Дариус, 17. Во второй половине дня температура воздуха сильно поднялась, и на улице стало очень жарко. По Дэйну климатические изменения ударили не сильно. Он в одинаковой степени привык как к жаре, так и к холоду. А вот Нил от духоты откровенно страдал. Заметив впереди проржавевший фюзеляж потерпевшего крушение пассажирского самолета, мальчик стал просить своего спутника сделать остановку, хотя бы на несколько минут. Эмиссар согласился. Когда они приблизились к обломкам лайнера, Нил просканировал его дозиметром на наличие радиации. «Чисто, вроде бы», – пробубнил мальчик, проверив показания прибора. Дэйн бросил на него недовольный взгляд. «Ну извини, более точного ответа дать не могу», – проворчал Нил. Никак это не прокомментировав, Дэйн забрался в фюзеляж. Отыскав местечко почище и поудобнее, парочка устроилась на привал. Утолив жажду и полив немного воды на макушку, Нил почувствовал себя намного лучше. «Слушай, раз ты умеешь ручные летающие огоньки вызывать и ветром двери вышибать, может, ты тогда и дождь можешь вызвать? Нам бы сейчас это не...» «Не могу», — перебил Нила Дэйн. «Очень жаль. Слушай, а мне вот еще что интересно. Как ты сюда попал? Я имею в виду, из своего мира в мой, через рунный обелиск. Обе что? Большой черный камень, покрытый узорами. Я дотронулся до него, меня ослепила яркая вспышка, а очнулся я уже здесь», — объяснил эмиссар. «Ясно. Хотя, погоди, не ясно. Раз ты переместился сюда случайно и против воли, то как планируешь вернуться обратно? Мне нужно во что бы то ни стало найти ту девушку, о которой я тебе говорил. Сейчас это самое важное». Нил после такого ответа заметно приуныл. «Если все же найдешь способ вернуться, можешь тогда и меня прихватить с собой», — вдруг попросил мальчишка. «Это и есть та просьба, о которой ты ранее говорил», — Нил кивнул. Этой помойкой, наполненной мутантами и головорезами всех мастей, мальчишка был сыт по горло. Он уже успел свыкнуться с мыслью, что проведет здесь всю жизнь, какой бы долгой или короткой она ни была. Появление Дэйна дало ему надежду на более благоприятный исход, став эдаким светом в конце тоннеля. И хоть в другом мире его никто не ждал, было понимание, что там ему по-любому будет лучше, чем здесь. «Пока говорить об этом преждевременно, но если у меня будет такая возможность, я возьму тебя с собой», — пообещал Дэйн. Нил нерешительно улыбнулся, поверив иномерцу на слово, а затем стал засыпать его вопросами. «Она твоя сестра?» – озвучил мальчик пришедшую в голову догадку. «Кто? Та девушка, которую ты ищешь?» «Нет, никаких братьев и сестер у меня нет». «Странно, ни сестра и ни подружка. Кто же она, и почему так много для тебя значит?» «Она – моя создательница, то есть мать, в каком-то смысле. И сколько ей лет, точно не знаю. Много. Странно, что ты не...» Мальчик тут же замолк, едва обнаживший клинки эмиссар резко вскочил. В фюзеляж с улицы заглянул какой-то изможденный мужчина с пистолетом за поясом, в окровавленной дырявой рубашке и ковбойской шляпе. Оглядев пассажиров самолета, незваный гость усмехнулся. «Привет, ребята. Решили уединиться и немного пошалить?» Поинтересовался он хриплым голосом. «Тебе чего надо?» – грубо спросил Нил. «Да вот огоньку ищу, а то сигареты есть, а поджечь их нечем. Угостите?» Внимательно присмотревшись к незнакомцу, Дэйн обратил внимание на нездоровый цвет лица и трясущиеся руки. Мужчина явно был болен и серьезной опасности не представлял. Однако расслабляться раньше времени и убирать клинки в ножны эмиссар не спешил. «Ты ранен?» – спросил иномирец. «Хуже. Я мертв». Сказав это, незнакомец приподнял рубаху, продемонстрировав след от укуса на левом боку. Комментарии были излишни. Понятно было, что незваного гостя не собака голодная укусила, а кое-кто похуже. «Ну так что, найдется огонек, а то очень хочется подымить напоследок», — вновь подал голос незнакомец. Нил бросил вопросительный взгляд на Дэйна. Поняв, что мальчик хочет, чтобы он призвал огненный шар, эмиссар покачал головой. Состроив недовольную гримасу, Нил покопался в карманах и нашел старенький коробок с несколькими спичками. «Здорово! Сейчас бы еще бабу с большими мягкими дынями и умелым ртом. Для полного счастья только этого сейчас и не хватает», — проговорил незваный гость с улыбкой. Как только подошедший Нил зажег сигарету, мужчина сделал длинную затяжку. «Славные вы, ребята! Если тот свет существует, обязательно замолвлю за вас словечко», — пообещал он, похлопывая мальчика по плечу. Поняв, что их новый знакомый хочет побыть один, Нил вышел на улицу. Подтянулся за ним и Дэйн, убрав клинки в ножны. Солнце уже успело спрятаться за облаками, отчего на улице стало чуть менее жарче. Стоя у обломков самолета, Нил и Дэйн не торопились уходить. Минуты через полторы тишину прервал одиночный выстрел в фюзеляже, прервавший жизнь изможденного курильщика. Зашедший обратно Нил вскоре вернулся, но уже с пистолетом за поясом и ковбойской шляпой на голове. «Пошли отсюда», — только и сказал отдохнувший мальчик. Проведение тестов было прервано пришедшим по внутренней связи сообщением, в котором начальник службы безопасности настоятельно рекомендовал доктору Ингу как можно скорее явиться к нему. Лестер подчинился, пускай и с неохотой. Покидать лабораторию ему не очень хотелось, но и игнорировать сообщение главы охраны было нельзя. Придя к кабинету Кауфмана, Ингу пришлось какое-то время ждать, пока Дариус закончит общаться с подчиненными, интуитивно чувствуя, что начальник службы безопасности не будет с ним разговаривать на важные темы в присутствии посторонних. Когда бойцы ушли, Лестер зашел в кабинет.